Часть вторая. Глава девятая. Я заслуживаю быть счастливой. И вот я здесь, в чужой квартире, в чужом городе. Сейчас середина ночи. Только что показав, как поливать цветы, Сюзанна распрощалась со мной. Растения выглядят не очень хорошо после нескольких теплых дней без ухода. Надеюсь, Аня, хозяйка квартиры, не решит, будто я пренебрегала своими обязанностями. А также надеюсь, что у меня получится хорошо позаботиться о цветах. Дома у меня не хватает на это времени, а потому и опыта мало. Хотя катки с цветами есть, как у всех. Просто я поливаю их раз в неделю, по воскресеньям, и все. Раз в год отношу их в ванну, чтобы убрать пыль с листьев. На этом мои познания заканчиваются. Аня же, похоже, построила цветочную империю. Вся ее терраса на крыше превращена в сад. Огурцы, помидоры, редис, бесконечная зелень и еще не знаю что. Хотя Сюзанна объясняла. По крайней мере, я облегчаю жизнь ей самой, занимаясь этим. Мы, наверное, потратили около получаса, пока не полили все. Посреди ночи в Вене. Так начинается мое приключение. Сюзанна сунула мне в руки постельное белье. Я собираюсь лечь спать в постели незнакомой женщины. Аня. Хочется называть ее Аней, чтобы не чувствовать себя здесь чужой. Хотя мне необходимо поспать, я крадусь по комнате, рассматривая фотографии на стенах. Кажется, она побывала во многих странах. Иногда она улыбается в камеру, за спиной тяжелый рюкзак, на некоторых фото она в горах, на других — на море с друзьями. Ее жизнь выглядит такой наполненной. У меня почти нет фотографий. Те, что до сих пор висят на стене, старые и неинтересные. Закрываю глаза и мысленно их представляю, что, черт возьми, там висит. Выпускной бал и отпуск на Майорке. Две подруги, с которыми я там отдыхала, растворились в детях. А еще моя семья. Вот и все. Снова осознаю, что моя жизнь печальна. Ужасно скучна. Мне одиноко. Темные тучи сгустились над головой. Но внезапно взгляд падает на фото Ани. Кажется, она смотрит прямо на меня. Слышу, как она говорит мне с улыбкой. «Пора это изменить. Поэтому ты здесь. Веселись». По спине бегут мурашки. Видимо, я теряю рассудок. Взяв зубную щетку, иду в ванную для подготовки ко сну. После душа волосы пахнут персиком. Чувствую себя отдохнувшей и спешу в постель. В постель Ани. Здесь тоже висят фотографии людей. Видимо, они важны для нее. Нахожу здесь и Сюзанну, сжимающую Анну в объятиях. На прикроватной тумбочке лежит книга. Что читает эта счастливая женщина? «Книга твоей жизни», — читаю вслух и закатываю глаза. «Конечно». Что, по-вашему, написано в таких книгах? Открываю ее и смотрю на страницу. Решаю, что бы я там ни нашла, это будет моим следующим посланием. Делаю вдох и с нетерпением бросаю взгляд на страницу. Читаю вслух. В ближайшие дни повторяйте снова и снова следующую фразу: «Я заслуживаю быть счастливым». Ага, и все? Раздраженная, кладу книгу обратно на тумбу рядом с зеленой лампой. Погасив свет, вижу, как встает солнце. Если не закрою глаза в ближайшее время, то просплю весь первый день. В голове крутится надоедливая фраза: «Я заслуживаю быть счастливой». Но так ли это? То, как автор книги это говорит, трогает. Хочется спать, но вопросы вертятся в голове и не дают уснуть. Откуда она знает, что я этого заслуживаю? Почему думает, будто все, кто это читает, заслуживают быть счастливыми? Я имею в виду, если это читает серийный убийца, он тоже заслуживает счастья, а? И вообще, кто так делает? Невозможно просто дать себе установку и начать светиться от счастья. Меня опять охватывает гнев. Эта вспышка отнимает столько энергии, что, едва успокоившись, я засыпаю. В голове все еще крутится мысль о заслуженном счастье. Какими будут ближайшие дни? Ты заслуживаешь быть счастливым.